первый же день человек по имени Василий привел к Наташе в комнату худую, некрасивую, чернявую женщину. Это Надя. Она будет за тобой ухаживать. Надя — опытная медсестра, так что все будет в порядке. Наташе она не понравилась с первого же взгляда. С того взгляда, который чернявая Надя бросила на сидящую в постели девушку. Было в этом взгляде что-то такое, от чего Наташа поежилась. Не то презрение, не то неприязнь, не то еще что-то. Правда, жаловаться на Надю причин не было. Она действительно оказалась опытной медсестрой и делала все быстро и ловко. Но при этом от ее плотно сжатых губ и колючих темных глаз исходила такая волна злобности, что Наташе делалось не по себе. Она пыталась заговорить с Надей, чтобы расположить ее к себе и, может быть, хоть что-нибудь узнать, но попытка эта бесславно провалилась. Медсестра буркнула в ответ что-то невразумительное. Во всяком случае, Наташа почти ничего не поняла. «Что за пытание?» «С Буронену». «Как странно она говорит», — подумала девушка. «Не по-русски, что ли? Куда же меня привезли?» В конце первого дня Василий привел в ее комнату молодого человека, взглянув на которого, Наташа обмерла. Это был он, прекрасный принц из ее снов, стройный, черноволосый, темноглазый, с аккуратной полоской усов над твердыми губами. Он был именно таким, каким виделся девушке тот, кого она будет любить всю жизнь и с кем ей, калеке, не суждено быть вместе. Его появление так потрясло Наташу, что она плохо слышала первые слова, которые произнес Василий. «Познакомься, Наташенька, это Мирон. Он будет заниматься с тобой математикой». «Здравствуй, Наташа», — произнес Мирон мягким, приятным голосом. И его слова показались девушке самой замечательной музыкой на свете. Она даже не нашла в себе сил ответить на приветствие, только молча кивнула, судорожно облизнув губы. «Теперь пришло время объяснить тебе, что происходит», — продолжал между тем Василий. «Ты, как я уже говорил, вундеркинд с необыкновенными способностями к математике. Есть люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы у них работал талантливый математик. Через некоторое время сюда приедет представитель этих людей, который оценит твои способности и возможности, и если результаты испытаний его удовлетворят, твоя жизнь коренным образом переменится. Ты будешь жить в очень хороших условиях и получать много денег. Ты даже сможешь помогать старшей сестре. Но тут есть одно превходящее обстоятельство. Эти люди знают, что ты очень больна, и поэтому хотят быть уверенными в том, что ты сможешь работать и приносить пользу достаточно долго. Как ни кощунственно это звучит, но они не хотят платить большие деньги за великолепные мозги, если эти мозги не проживут и 3 месяца. Поэтому, прежде чем тебя будут экзаменовать по математике, тебя обследует присланный этими же людьми врач, который и даст заключение о состоянии твоего здоровья. Он будет брать анализы и проводить специальные исследования. Тебя это не должно смущать. Просто делай все, что он прикажет. Ты все поняла?» «Нет». Она уже пришла в себя от потрясения и перед этим красивым парнем ни за что не хотела показать себя покорной овцой, которой могут приказывать все, кому не лень, пользуясь ее беспомощным положением. «Чего ж ты не поняла?» — с терпеливой снисходительностью спросил Василий. «А если я не хочу? Я не хочу, чтобы меня покупали какие-то чужие люди. Не хочу жить здесь. Не хочу, чтобы меня обследовал врач. Я хочу домой». Василий тяжело вздохнул и присел в кресло, стоящее в углу комнаты. «Куда ты хочешь? Домой?» — устало переспросил он. «А где он, твой дом? Это жуткая больница, где белье меняют раз в неделю, а не каждый день, где кормят тебя черт знает чем, где ты света белого не видишь и не имеешь никаких жизненных перспектив. Ты же взрослый человек. Ты не можешь не понимать всю абсурдность того, что говоришь. Ты камнем висишь на шее у своей несчастной сестры. Ты и 2 других, Ольга и Павел, и еще ваша мать. Ты думаешь, Ире легко с вами управляться? Ты задумывалась когда-нибудь, какую жизнь она ведет, чтобы возить вам 2 раза в неделю фрукты, продукты, одежду, книги? Ты хотя бы представляешь себе, откуда у нее деньги на все это? Или ты, может быть, думаешь, что все стоит дешево и достается ей даром? Ничего подобного. Твоя сестра вкалывает день и ночь на самых черных и грязных работах, которые только можно вообразить. И я говорю тебе, у тебя есть возможность облегчить ее жизнь. Она больше не будет тебя содержать. Более того, ты сможешь давать ей деньги. А ты мне что отвечаешь? Или ты хочешь, чтобы все, в том числе и твоя сестра, считали тебя неблагодарной тварью?